Все в порядке, просто спокойно наслаждайтесь стримом, не нужно выходить и выпендриваться, это не приведет ни к чему хорошему, просто наслаждайтесь моей трансляцией, ребята, радостно сказал Цинянь. Конечно, я загружу повтор того матча в сеть, просто я не могу терять время впустую, так как виртуальное кафе, в котором я играю, прожигает дыру в моем кошельке с каждым моим посещением. Вам не нужно слишком беспокоиться о том, что меня назвали ботом, хе-хе, просто относитесь к этому как к комплименту. Ладно, ладно, я встану на поиск следующего матча. Почему на этот раз это заняло всего пару секунд? 1-1 команды, хорошие и стабильные команды с известными киберспортсменами, которые выигрывают турниры с высокими призовыми, или занимают на них же высокие места с каждым своим выступлением. Тир 2. В тир 2 также попадают стабильные составы с профессиональными игроками. У некоторых из них сильная фан-база, однако такие команды не могут похвастаться своими постоянными победами на турнирах. Тир 1 и тир 2 игроки имеют то же самое определение, что и тир 1 и тир 2 команды соответственно. Глава 699. Боты отупели. Цинянь все еще недоумевал. Обычно на поиск матча уходило около 10 секунд. Почему сейчас матч нашелся всего за 2 секунды? Но он не стал слишком сильно задумываться на этот счет, так как многие игроки во время подготовительного отсчета все также стояли на своих местах. Спустя минуту он уже сидел в самолете. Как обычно, Цинянь не решился прыгать в опасные места, а выбрал небольшую деревню вдали от маршрута самолета, где в общей сложности было около 6. Но Цинянь был ошеломлен, когда открыл парашют и оглянулся. Почему кто-то выпрыгнул в такое убогое место? Помимо него еще 3 игроков выпрыгнуло в этом месте. Все кончено, зрители, возможно, я сразу же стану деревянным ящиком при приземлении. Цинянь был слишком хорошо знаком с результатами столкновения с ботами на ранней стадии, и зачастую все зависело от удачи. Тот, кто первым найдет любую пушку, победит. Если Цинянь не найдет хотя бы пистолет, то все закончится даже не начавшись. Но Цинянь не паниковал. К счастью, посадочная позиция остальных 3 игроков была не так хороша, как у него. После того, как Цинянь приземлился, он поспешно побежал к ближайшему дому. Как только он толкнул дверь, он увидел пистолет-пулемет Томпсона. Вау! Цинянь поднял пистолет-пулемет Томпсона со скоростью света. Один из игроков только что открыл дверь в другой дом, и Цинянь, не задумываясь, зажал в его сторону с пистолета-пулемета Томпсона. Пен-пен-пен. Прозвучало несколько выстрелов, и из головы врага брызнула кровь, и он упал на землю. Повезло-повезло. Тем не менее, ситуация все еще была довольно тяжелой. В этом маленьком месте было еще 2 игроков. Если эти 2 – боты, вероятность того, что Цинянь умрет, все еще была слишком высока. Цинянь примерно знал о местонахождении 2 других игроков, так что быстро начал обыскивать дом, после чего прыгнул в окно 2-го этажа, но, пен-пен-пен, 2 игрока, один за другим, вбежали в один дом неподалеку. Хотя прозвучало несколько выстрелов, ему стало ясно, что игрок, который вбежал первым, даже не успел выстрелить. В следующее мгновение игрок в белом пуховике выбежал из того дома, но Цинянь ждал именно этого. Он услышал несколько коротких выстрелов, а затем все перед ним стало красным. Шлем 1-го уровня не смог спасти его. На самом деле он сам не успел даже понять, что только что произошло. «Эти 2 100% игроки», — сказал Цинянь. «Если бы это были боты, то они бы ни за что не стали так глупо передвигаться», поэтому Цинянь подумал, что эти 2 скорее всего использовали донаводку, но она им не особо помогла. Цинянь подошел к ящику и с радостью начал забирать его лут. Но пока он подбирал полезные расходники, он вдруг услышал голос этого игрока. «Черт возьми, ты все пули засадил мне в голову, ты убл». Цинянь проигнорировал его. Этот игрок еще какое-то время сквернословил, а затем вышел из матча. Цинянь был удивлен, почему этот игрок вообще посмел открыть рот. Это же лестница богов, почему он вообще был удивлен тому, что его убили в голову. В этой маленькой деревне было не так уж и много хороших вещей. Цинянь обыскал всю деревню и нашел только шлем 2-го уровня, броню 1-го уровня, М16А4 и дробовик. Патронов было в достатке, но расходников было не так уж и много. После этого Цинянь побежал в маленькую деревню, что находилась поблизости. Они были разделены несколькими сотнями метров. В результате он столкнулся с игроком в этой деревне, который не успел даже среагировать на его появление. Цинянь был немного озадачен. Что произошло? Почему уровень игроков резко снизился? В маленькой деревушке по соседству он убил еще троих игроков. Когда он собирался уйти, то услышал звук подъезжающего джипа. Он прицелился прямо в водителя и убил его. Его чат уже состоял из множества шестерок, но Цинянь рассмеялся с ноткой сожаления. «Сегодня мне везет, но я думаю, что в течение следующей недели я буду очень часто умирать в самом начале. В конце концов, это все слишком подозрительно». Цинянь ехал на джипе и по дороге встретил трех игроков, которые передвигались слишком плохо. «Странно, неужели все они реальные игроки? Почему они все бегают так открыто? Что не так? И почему я до сих пор не умер?» Цинянь не собирался никого убивать, в основном из-за того, что он не смел никого убивать прямо сейчас. Согласно его большому опыту игры на лестнице богов, любой игрок, которого он встречал, мог быть ботом. И если бы он ехал так, как сейчас, на лестнице богов, он бы уже давным-давно умер. Однако в итоге его не только не убили, но и он, поняв, что эти игроки были слишком слабыми, начал буйствовать. Игрок на холме, он высовывался из машины и на ходу попадал ему в голову из снайперской винтовки. Игрок в поле, зажим из М16А4, все пули которой попадали точно в цель. Несколько его выстрелов из КАР-98К, однако, не достигли своей цели. Дело было не в том, что меткость Циняня была плохой, а в том, что позиция и передвижение противника были слишком читаемыми, что делало предсказание Циняня неверным. Что сегодня случилось с ботами? Они вдруг все массово потупели, или я приспособился? Цинянь задумался, лутая ящик. Взглянув на оставшихся в живых 45 игроков, Цинянь увидел свой счетчик убийств, 11. И Цинянь уже имел полный комплект для победы. Однако он все равно играл очень осторожно. Даже когда он убивал игрока, он не осмеливался подойти и залутать ящик. Он боялся, что какой-то бот сидел и ждал его, но с каждым убийством он понимал, что творилось нечто неладное. Он вел машину, останавливался и убивал. Потом опять садился и ехал, останавливался и убивал. Боже, этот матч такой странный. И всегда ли эта игра была такой веселой? Цинянь не мог этого вынести и хотел рассмеяться. Вероятно, боты сегодня немного приболели. Хе-хе, тогда я воспользуюсь этим и вдоволь поиздеваюсь над ними. После того, как Цинянь обнаружил, что боты, похоже, отупели, он перестал осторожно играть. Он вел машину максимально нагло и стал играть очень агрессивно. Глава 700. Внезапная популярность. Цинянь с удовольствием убивал всех и каждого. Многие игроки наблюдали за уведомлениями об убийствах и то и дело видели имя Нефритовый Император. Что произошло? Откуда появился этот парень? Читеры начали заполонять пубг. Опять кто-то пародирует того бота. Я впервые попался с читером. Почему его до сих пор не заблокировали? Он убил так много игроков. У многих игроков были свои вопросы, но они ничего не говорили в игру, так как боялись, что этот парень придет и убьет их. Из-за этого теперь умирало не так много игроков, как раньше, но теперь убивал один Цинянь. 21 убито, 14 в живых. Зона непрерывно сужалась и в конце концов остановилась на холме. Цинянь рассмеялся. Если бы зона взяла любую другую зону, он бы проиграл. Но так как она взяла в обхват только холм, все будет по-другому. Разве эта зона только что не принесла ему самую легкую победу в его жизни на блюдечке? Цинянь поднялся на холм и встретил кого-то на нем. Ничего не сказав, он убил его. Заняв самую высокую точку этого холма, он начал убивать всех, кого видел в восьмикратный прицел своего КАР-98К. Цинянь перестал считать, скольких игроков он убил. В любом случае, зона играла на него. Как только он видел какого-нибудь игрока, его КАР-98К делал выстрел, и голова неудачника разлеталась в щепки. Один из игроков был в шлеме третьего уровня, но Цинянь после попадания в голову сразу же переключился на автомат и дал уже последний выстрел в голову этого игрока. Победа, победа вместо обеда. Еще один выстрел был сделан из КАР-98К, и картинка застыла на голове какого-то игрока. А, уже все, конец, пробормотал Цинянь. Взглянув на счетчик своих убийств, он был ошеломлен, 34 убийства. Его чат же уже кипел, 34 убитых. Такое редко можно было увидеть, даже если эксперт приходил в матч к очень слабым игрокам. Не говоря уже об убийстве 34 игроков, обычному игроку нелегко было даже просто увидеть 34 игрока в одном матче. Черт возьми, дедушка Цинь сегодня принимал допинг, я начал сомневаться в правдивости этого мира. Что случилось с лестницей богов? Сегодня все боты какие-то вялые и слабые. Да, мне тоже кажется, что противник слишком слаб. Дедушка Цинь сам это сказал, и я тоже думаю, что боты отупели, но я действительно рад, что это произошло. Дедушка Цинь, если ты сможешь убить всех и в следующем матче, ты станешь моим братом. Меня обманули, где чертова лестница богов, разве это не обычный сервер? Но 34 убийства на обычном сервере, чувак, ты кто? Это вовсе не тот сервер для читаков, это так, сервер для умственно отсталых. Стример, почему у тебя в названии написана недостоверная информация? Цинянь чувствовал себя довольно странно. Я подозреваю, что сегодня с ботами что-то произошло, из-за чего они стали намного слабее. Эта победа не считается. Давайте подождем, пока ошибка будет устранена, и уже завтра насладимся хорошими матчами. Хотя эти убийства выглядят хорошо, в них нет особого смысла. В конце концов, будете ли вы чувствовать, что очень хорошо сыграли, если против вас играли очень слабые игроки? Новые зрители, это действительно лестница богов, но сегодня лестница богов, видимо, немного сломалась, так как боты стали играть очень плохо, и я не знаю, в чем дело. О, мое время подошло к концу. Жду вас на своем стриме завтра в обычное время. Когда Цинянь уходил, чат все еще активно обсуждал этот вопрос. Однако некоторые новые зрители писали, это не лестница богов, это обычный сервер, что немного удручало Циняня. Такого рода сообщения появлялись и раньше, но сегодня, похоже, их было намного больше, но это было вполне логично, ибо этот матч был слишком странным. Цинянь не воспринял это слишком серьезно и, придя домой, загрузил повтор своего стрима и, как обычно, приготовил лапшу быстрого приготовления. Однако, так как в первой половине его стрима все было в порядке, а в конце что-то пошло не так, он решил назвать это видео немного по-другому. Он долго думал над названием и в итоге назвал его. Сначала победил на лестнице богов, а потом победил на урезанной версии лестницы. Подумав еще немного, он написал в описании. Первая победа была сделана на сервере для читеров, но во второй что-то пошло не так с ботами, так что это была очень легкая победа. После загрузки повтора его стрима на видео не было никакой активности, но Цинянь уже привык к этому, так что он приступил к просмотру стримов. И поедая лапшу быстрого приготовления, он заметил нечто странное. Странно, боты вдруг отупели только у меня, это была разовая акция. Цинянь почесал затылок. Чем дольше он смотрел этот стрим, тем больше убеждался в том, что боты были как всегда сильны, невероятная меткость, отличная тактика передвижений, отличное понимание игры в целом. Но почему в его последнем матче все было наоборот? Может быть, тогда действительно произошла ошибка. Скорее всего, все встанет на свои места завтра. Цинянь не слишком много думал на этот счет. Посмотрев стрим еще немного, он почувствовал легкую усталость и лег спать. В 7 утра Цинянь проснулся и съел пачку лапши после обычных утренних процедур. Когда он открыл свой ноутбук и зашел на свой канал, то был ошеломлен. Что, черт возьми, мое видео находится в рекомендациях на первой странице. Цинянь был ошеломлен, счастье пришло слишком внезапно. Изначально у него не было никакой надежды, и он думал, что повтор его вчерашнего стрима будет похоронен в куче подобных видео. Но после 7-часового сна он стал таким популярным. На самом деле, если бы этот повтор остался где-то там, в куче подобных повторов, это было бы вполне нормально, потому что Цинянь – это почти что никому неизвестный стример. Однако в его последнем матче было два популярных в своем кругу стримера. Их зрители, увидев повтор матча от лица победителя, были ошеломлены и опубликовали ссылку на этот повтор на форумах, после чего начались обсуждения. Многие, видя заголовки в виде 34 убийства в одном матче, просто-напросто не верили им, однако иногда их любопытство брало вверх и они начинали просматривать этот повтор с того времени, когда начался последний матч Цинянь. Глава 701. Стримерские матчи. Повтор стрима Цинянь стал популярным за очень короткое время. 34 убийства в одном матче, этот парень машина, он нормальный, он точно не читер. В пупк начали появляться читеры. Появился какой-то новый чит, который не обнаруживается системой защиты. Не уверен, читер ли он, но учитывая его передвижение, уже становится понятно, что он хорошо играет. Что касается меткости, то тут только Чень Мо может сказать, читер он или нет. Вау, этот парень вообще умеет промахиваться. Этот парень обманул нас, он играл не на лестнице богов. Он написал об этом в названии, а чем ты? Меня больше интересует то, сколько ему пришлось тренироваться, чтобы научиться так играть. Цинянь посмотрел на эти комментарии и почесал затылок. Теперь он понял, почему вчера вдруг начали появляться новые зрители, причем в довольно большом количестве, которые говорили о том, что он играл на обычном сервере. Потому что в этом матче он попался с двумя другими стримерами, и запись того матча от их лица можно было спокойно найти. И когда Цинянь взглянул на них, он обнаружил, что эти двое действительно были на обычном сервере. Меня выпустили с лестницы богов, теперь я буду играть на обычном сервере. Цинянь потерял дар речи. Мало кто верил в то, что до этого он играл на этом сервере для читеров, так и к тому же его зачем-то перенесли на обычный сервер. И что заставило Циняня почувствовать себя разбитым, так это то, что он больше не мог практиковаться на лестнице богов. Хотя издеваться над слабыми игроками в течение пары дней может быть приятным делом, однако если это будет продолжаться долгое время, он в конечном итоге рано или поздно перестанет хорошо играть и будет играть лишь чуточку лучше этих слабых игроков. Что мне делать? Купить новый аккаунт. Цинянь, стиснув зубы, решил купить еще один аккаунт с доступом к лестнице богов. Он хотел продолжить тренироваться на лестнице богов. Но когда Цинянь зашел на сайт, где он тогда купил свой нынешний аккаунт, и увидел цену, его челюсть чуть не коснулась пола, как минимум 1000 юаней стоил такой аккаунт. Цинянь потерял дар речи. Забудь об этом, я не могу себе этого позволить. Если я завтра все так же буду играть на обычном сервере, я подумаю, что с этим можно будет сделать. На следующий день количество зрителей стрима Циняня взлетело до небес. Как только он запустил стрим, его количество зрителей преодолело отметку в 200 тысяч и продолжало активно расти. Это тот стример, я записываю. Сегодня я разоблачу его. Я здесь, чтобы записать видео, которое станет доказательством того, что ты читер. Цинянь потерял дар речи. Похоже, что эти новые зрители были немного не в своем уме. Однако после этого он перестал обращать на них внимание. Во всяком случае, он не читерил, так что ему нечего было бояться. Сегодня я расскажу вам кое-что перед тем, как встану на поиск матча. Я не знаю почему, но мой аккаунт, видимо, был обратно подключен к обычному серверу, так что сегодня я, скорее всего, буду играть на обычном сервере. Не спрашивайте почему, я сам не знаю почему. Старые зрители знают, что я раньше играл на лестнице богов, но вчера я почему-то попал в матч обычного сервера. Шанхай. Чэнь Мо обсуждал возможное проведение турниров по PUBG с главными менеджерами нескольких крупных киберспортивных клубов. В прошлом мире Чэнь Мо турниры по PUBG собирали довольно много внимания и были довольно популярными, и иногда проводились даже международные турниры. Однако игра сама по себе довольно медленно развивалась. Что касается причин медленного развития PUBG в его прошлом мире, с одной стороны, проблема заключалась в недостаточно проработанном режиме зрителя, из-за чего в первое время комментировать любые турниры было немного сложно, а с другой стороны, компания Blue Echo, она не очень быстро реагировала и исправляла недочеты в своей игре, и на развитие киберспорта в целом ей было по большей части плевать. У Чэнь Мо в настоящее время не было никакого плана по созданию аналога чемпионата и турниров второго и третьего тира, как это было сделано с игрой League of Legends. Однако анонсировать что-то подобное стоило как можно раньше. В соревновательных играх стримеры зачастую были популярнее, чем профессиональные игроки. Это было не очень разумным делом, потому что профессиональных игроков можно было считать вершиной игр, а стримеры, по сути, были лишь людьми, которые создавали контент для обычного зрителя в этих самых играх. Однако так было только в начале становления игры. После наступления периода проведения разных турниров и чемпионатов профессиональные игроки зачастую становились намного популярнее стримеров, и PUBG должна была пройти по этому пути. Из-за быстрого роста PUBG несколько крупных киберспортивных клубов Шанхая выразили готовность сформировать филиал для этой игры. Чэнь Мо же хотел для начала провести несколько небольших мероприятий, которые должны были привлечь внимание к PUBG. Связавшись с несколькими крупными киберспортивными клубами и несколькими популярными стримерами, они в конечном итоге достигли соглашения на проведение особых матчей. Ни один из киберспортивных клубов еще не сформировал свою команду по PUBG, а для отбора талантов потребуется много времени, из-за чего они решили провести стримерские матчи. С одной стороны, эти матчи разогреют публику и принесут немало трафика, а также станут шансом для маленьких стримеров показать свой хороший уровень игры, и кто знает, может быть, кто-то из них в итоге станет частью какой-то киберспортивной команды. Некоторые детали еще будут оговариваться, но в целом уже было сформировано несколько основных правил. Участники этих матчей в основном должны быть стримерами, и они должны иметь определенную репутацию. Стример может позвать своих друзей в команду, всего в команде должно быть 4 игрока, ни больше ни меньше, а всего команд будет 25, то есть 100 игроков будет участвовать в каждом матче. В случае победы того или иного стримера, стриминговые платформы, которые согласились помочь с организацией этих матчей, должны будут наградить победившую команду особыми призами, и каждый киберспортивный клуб, который принял в этом событии участие, должен будет наградить победившую команду на свое усмотрение. Место, где соберутся 100 игроков, Шанхай, и Янь Хуан отвечал за организацию и урегулирование всех вопросов. На этот раз место проведения такого мероприятия будет особенным, так как они должны будут разместить в одном месте 100 виртуальных капсул. Как бы то ни было, Чэнь Мо не волновался из-за этого, так как Янь Хуан отлично показал себя с организацией турниров по League of Legends. Глава 702. Не хочешь объединиться? Эти стримерские матчи не являлись официальными крупномасштабными турнирами или чем-то в этом роде, из-за чего место проведения не нужно будет украшать, а также не нужно будет продавать билеты. Чэнь Мо же остался в Шанхае для курирования различных вопросов. Что касается новостей о стримерских матчах, то они были быстро опубликованы многими популярными стриминговыми площадками. В основном общие правила не изменились, но было добавлено несколько уточнений. В каждой команде должно было быть по крайней мере 2 или более стримеров с определенным уровнем популярности, и допускалось присутствие 2 обычных игроков. Однако, при подсчете баллов за убийство стримеры и обычные игроки будут иметь разные коэффициенты, которые не сильно отличались, но все равно больший коэффициент был на стороне стримеров. Что касается наград, то, во-первых, стример из 3 лучших команд получит на месяц эксклюзивную рекламу на той стриминговой платформе, на которой он стримил. Во-вторых, игроки с выдающимися показателями смогут получить контракт с понравившейся ему стриминговой платформой с особыми условиями или же могут выбрать шанс в виде присоединения к какой-нибудь киберспортивной команде. Однако в данном случае все зависело от результатов конкретного игрока. И в-третьих, все получат специальные награды от команды разработчиков PUBG в виде уникальных скинов, аватарок, обрамлений для них и так далее. Эти уточнения в основном были предназначены для поощрения. Самое главное, что эти уточнения нивелировали шанс того, что стримеры станут искать себе очень сильных игроков из числа своих поклонников, что убило бы смысл этих матчей. Поэтому при подсчете баллов существовал упор на убийства, что были совершены стримерами, а не обычными игроками. Хотя разница между коэффициентами была не очень большой, в конечном итоге эта разница сможет сыграть решающую роль. Конечно, стримеры могли спокойно добивать каждого игрока, который будет сбит с ног его товарищем, однако на это всем было наплевать. В конце концов, они будут играть в PUBG, в игру, где секунда промедления могла привести к смерти. Чэнь Мо просматривал подробный свод правил, и вдруг ему позвонили. И звонил ему Цзоу Чжо. Как только он ответил на звонок, он тут же услышал: «Босс, помогите». Чэнь Мо был немного озадачен. «Чем помочь?» Цзоу Чжо сказал. «Босс, ты знаешь о стримерских матчах?» Чэнь Мо усмехнулся. «Как я могу не знать о них, если я организатор этого события?» это здорово», быстро произнес Цзоу Чжо. «Я и старый Персли решили сыграть вместе, но нам не хватает еще 2 игроков. Мы изначально хотели позвать Лин Сюэ, но она отказалась, заявив, что она слишком хороша и что мы будем тащиться на ее бедрах». Чэнь Мо кивнул. «Ну, вы, скорее всего, действительно будете тащить ее, хе-хе, так что, вы не можете найти еще 2 в свою команду?» Цзоу Чжо с горечью сказал. «А где их найти? Ты же знаешь, что я играю не намного лучше Лин Сюэ. Я боюсь, что потащу на дно старого Персли. Босс, могу я попросить тебя стать нашим 3 игроком?» Чэнь Мо потерял дар речи. «Почему бы тебе не пойти куда подальше?» Толстячок рассмеялся. «Но босс, я несколько раз прочитал правила. В них не говорится о том, что ты не можешь быть частью какой-нибудь команды». Чэнь Мо решительно сказал. «Меня это не интересует. Я, геймдизайнер Пупк, так что я должен буду наградить победившую команду. Когда придет время, я буду награждать себя самого. Это не смешно. Толстячок слезно начал умолять его. Босс, если ты не придешь, я потяну нашу команду на дно. Я боюсь, что карьеры двух популярных стримеров подойдут к концу, так почему же ты? Покупай дешево, продавай дорого, хорошая пословица, сказал Чень Мо и немного подумал. У меня есть двое игроков на примете. Цзоу Чжо сразу же возбудился. Хорошо, босс рекомендует игроков, они наверняка будут надежными. Босс, возможно, тебе придется порекомендовать мне игроков с очень толстыми ляжками, чтобы я никого не смог подвести. Чень Мо сказал, ты можешь обратиться к Хайми. Цзоу Чжо был ошеломлен. Хайми, разве он не забанен? Чень Мо кивнул. Забанен, но в том, что он будет в вашей команде в качестве обычного игрока, нет ничего такого. Кроме того, я не говорил, что ему нельзя отныне и навеки где-либо участвовать, и его аккаунт не был забанен. Хотя Хайми читерил, он на самом деле играет на уровне старого Персли. Цзоу Чжо вдруг сказал, точно, он же и в самом деле играет очень хорошо, но что насчет второго игрока? Чень Мо немного подумал, после чего сказал, есть еще один, но я не знаю, является ли он стримером. Имя его аккаунта – Нефритовый Император. Если ты сможешь затащить его в свою команду, то все будет в полном порядке. Цзоу Чжо был немного озадачен. Разве это не имя бота, с которым ты столкнулся недавно? Ты просишь меня позвать в свою команду бота? Это... Чень Мо рассмеялся. Это не бот, это игрок. В прошлый раз мне показалось, из-за чего я и сказал, что он бот. Короче говоря, попытайся его затащить в свою команду. Он станет вашей второй толстой ляжкой. Хорошо, большое спасибо. Босс, я приглашу тебя на ужин после этих матчей. Цзоу Чжо повесил трубку в приподнятом настроении. Прошло несколько дней с момента анонса игр стримеров, и Цзоу Чжо немного паниковал, потому что он был не очень сильным игроком, и найти еще двоих игроков он так и не смог. Но в итоге его выручил Чень Мо. Старый Персли и Хайми знали друг друга, поэтому вопрос связи с Хайми лег на его плечи. Хайми исчез после того случая и он больше не стримил. Старина Персли и Цзоу Чжо пригласили его в свою команду, и к их удивлению Хайми согласился, не задумываясь. Что касается Цзоу Чжо, то на его плечи лег вопрос с поиском Нефритового Императора. К счастью, ему не пришлось потратить на это довольно много времени, так как этот парень был стримером. У его зрителей были разные мнения на его счет. Кто-то говорил, что он победил на лестнице богов. Кто-то говорил, что он победил на обычном сервере. Кто-то говорил, что он был тем самым ботом, который чуть не убил Чень Мо. Кто-то, Цзоу Чжо был немного ошарашен, но так как Чень Мо рекомендовал пригласить в свою команду этого игрока, все должно быть в полном порядке. Толстячок зашел на его стрим и написал, «Брат Цинь тут, не хочешь объединиться на стримерские игры?» Глава 703. Подготовка к матчам. Сначала Цинянь удивился. Они списались и в итоге он узнал о том, что Толстячок серьезно приглашал его в свою команду, в котором уже был старый Персли. Цинянь, безусловно, знал Цзоу Чжо и старого Персли. Этих двух стримеров можно было назвать двумя очень известными стримерами игры PUBG. Старый Персли был силен и популярен, а Цзоу Чжо, ну, он был другом Чень Мо. Эти два стримера образовали команду, но пригласили в такую команду его, хотя сейчас на его стриме было много зрителей. Через пару дней они уйдут и он останется со своей парой тысяч зрителей. В итоге Цинянь подумал, что кто-то решил подшутить над ним, из-за чего Цзоу Чжо пришлось быстро доказать, что он был тем самым толстячком. Ну, я еще не участвовал в чем-то подобном. Когда придет время, вам придется тащить меня, сказал Цинянь с некоторой неуверенностью. Цзоу Чжо поспешно сказал, эй, все в порядке, это тоже мой первый раз. Кстати, четвертый игрок, Хайми, ты не возражаешь? Цинянь был удивлен. Хайми, это тот стример? Я, конечно, не возражаю. Так, значит, вы, трое, все большие шишки. Цзоу Чжо поспешно сказал. Нет, нет, нет, старший брат, когда придет время, мне, возможно, придется положиться на тебя. Приготовься, мы скоро начнем подготавливаться в предстоящем матче и начнем играть вчетвером. Цинянь спросил, а когда и где будут проводить эти стримерские матчи? Цзоу Чжо сказал, 4 дня спустя, в Шанхае. Цинянь задумался, билеты до Шанхая довольно дорогие, все в порядке, попросишь денег у старого Персли, у него есть деньги. Цзоу Чжо был потрясен, Как мог этот парень испытывать нехватку денег на обычные билеты? Повесив трубку, Цинянь удивился. Почему Цзоучжо был так вежлив с ним? Крупнейшие стриминговые платформы и разные видеосайты не пожалели усилий для продвижения этого мероприятия, и многие люди ожидали начала этого события. Огромная популярность этого события на самом деле ожидалась организаторами. Во-первых, потому что в ней примут участие почти все популярные стримеры, а во-вторых, потому что это первое официальное событие игры PUBG. Открытое противостояние и скрытое противостояние между стримерами существовало всегда, а фанаты любили больше всего видеть то, как их кумиры побеждали других людей одного за другим. Многие были обеспокоены тем, что некоторые стримеры приведут с собой профессиональных игроков из других игр, однако вскоре все сомнения были развеяны из-за публикации правил и особенностей этого события. В то же время ажиотаж вокруг предстоящего события рос невероятными темпами. Делайте ставки и руки прочь от стола, какие стримеры в итоге победят. Лучшие коэффициенты у меня и только у меня. Не слишком ли поздно принимать такие ставки? Старый перслиц заучжу в одной команде. О, тогда я стану богатым. Ты смотришь свысока на толстячка, он скорее всего потянет на дно старину. Я слышал, что другие стримеры уже вовсю готовятся, особенно маленькие стримеры, которые хорошо играют, но не очень популярны. Кто-нибудь знает, кто будет играть вместе со старым перслиц Заучжо? Я не знаю, но скорее всего это будут два никому неизвестных игрока. По крайней мере я так думаю. Я хочу поскорее увидеть эти игры на выживание. По мере приближения назначенного дня в сети начали всплывать составы разных команд. Хотя составы команд еще не были официально объявлены, многие внимательные зрители были уверены в своих догадках. Многие стримеры нашли себе сильных игроков среди своих поклонников, в то время как меньшая часть полностью состояла из стримеров. Победа, победа вместо обеда. Глядя на эти слова, Цзоучжо чувствовал себя немного странно. Снова победили, но я даже никого не убил. Толстячок потерял дар речи. С тех пор, как они вчетвером начали тренироваться, они никогда не проигрывали. Старый Персли, Хайми и Цинянь, три игрока, которые непрерывно соревновались друг с другом за убийство. Толстячок просто стоял в это время в стороне. Конечно, Цзоучжо не был бесполезен. Его сильная сторона заключалась в том, что он мог четко запоминать практически все на свете, поэтому Толстячок был командиром этой группы. На самом деле он был больше похож на радар, который знал, где примерно находились игроки. И что самое главное, как только он обнаруживал какого-нибудь игрока и говорил о его местоположении, его тут же убивали его товарищи. У их противников не было никаких шансов на победу. Толстячок не мог не вздохнуть, он играл в команде с тремя очень сильными игроками. Старый Персли и Хайми также были очень приятно удивлены Цинянем. Этот парень, которого нашел Толстячок, действительно очень хорошо играл. Им нелегко было определить, насколько силен он был, потому что их противники были слишком слабыми, но сомнений в том, что уровень игры Циняня находился как минимум на их уровне, у них не было. Четыре игрока были вполне довольны друг другом. Учитывая их совместную и индивидуальную мощь, они чувствовали, что смогут занять первое место в этом турнире для стримеров. Глава 704. Это он. Первый день события игр стримеров. Шанхай. После запуска прямых трансляций на все стриминговые площадки легла большая нагрузка, и суммарное количество зрителей этого события достигло 10 миллионов. Популярность этого события почти достигла отметки чемпионата игры League of Legends. Конечно, киберспортивная составляющая PUBG все еще находилась в зачаточном состоянии, и она просто не могла привлечь к себе такое же хорошее внимание как зрителей, так и спонсоров, как это произошло в случае с игрой League of Legends. Но только с точки зрения суммарного количества зрителей это событие можно было считать вполне успешным. На всех стримах картинкой до сих пор выступала статичная картинка с обратным отсчетом, названием события, списком участвующих команд и подробным расписанием. Это мероприятие будет идти в субботу и воскресенье, все два дня, и всего будет по три игры каждый день. После того, как все игры будут сыграны, на основе собранных данных будет опубликован список лучших команд. Всего в этом событии будет принимать участие 25 команд, то есть 100 игроков. Стримы еще не начались, но на всех стриминговых площадках чат был очень активным. Начните поскорее, я не могу дождаться. Я хочу немного развлечься. Посмотрите на состав команды старого Персли, там есть Хайми. Хайми будет его товарищем по команде, этот нефритовый император тоже в команде старого Персли. Разве это не имя бота? Нет, есть стример с таким же именем. Кроме того, в последнее время он был довольно популярным, так как он играет действительно очень хорошо. В команде Цань-Цаня есть иностранный игрок, где-то я уже видел это имя. Европейский бог снайперов, вау. Может быть это не он? Цань сделал смелое заявление, что его команда станет лучшей из лучших. Серьезно, он что, забыл про бога Персли? ХМ, скоро начнется, тащите попкорн. Хоть игра еще не началась, во всех чатах уже вспыхнули споры о том, кто был лучше. В любом случае, это шло только на пользу, ибо активность в чате, причем такая бешеная, не могла быть плохой. Вскоре обратный отсчет на экране дошел до нуля, и после показа рекламы все увидели ведущего. Добро пожаловать на прямую трансляцию этого стримерского мероприятия по игре PUBG. Я, ведущий Чжан Ян, а рядом со мной сидит популярная стримерша, Лин Сюэ. Всем привет! Чжан Ян и Лин Сюэ поприветствовали аудиторию, и во всех чатах тут же вспыхнули ответные приветствия. Чжан Ян на данный момент является очень популярным ведущим многих шоу, в то время как Лин Сюэ была приглашена организаторами в качестве специального гостя. Как только эти двое появились на глазах зрителей, это мгновенно разбудило их энтузиазм. Лин Сюэ могла быть ведущей, но она не была уверена в своем уровне и не хотела опозориться, поэтому она решила быть вторым номером, из-за чего и была представлена в качестве специального гостя. То, что вы все сейчас видите, это место проведения этого события. Игроки уже отлаживают капсулы и готовятся к матчам. Пожалуйста, позвольте мне представить вам организаторов этого события, без них бы всего этого просто не существовало. Компания «Удар молнии» – киберспортивная организация, стриминговая платформа. Чжан Ян начал представлять различные организации, которые помогали с проведением этого мероприятия, и пока он зачитывал список, камера начала пролетать сначала все помещения, взяв его крупным планом, после чего начала брать отдельные команды в кадр. В огромном зале стояло 100 виртуальных капсул, которые были разделены по группам для четверых человек. Перед каждой командой стоял большой экран, на котором отображалось название команды, баллы и ее текущая позиция. Кроме того, у каждого игрока был маленький дисплей около виртуальной капсулы с реальным именем игрока, с именем его аккаунта и некоторой игровой информацией, в которую входило количество убийств в предыдущем матче, совокупное количество убийств и так далее. Поскольку на территории не было зрительного зала, не было необходимости тратить много денег на размещение большого экрана, только для двух комментаторов стоял весьма большой экран. Оборудование все еще отлаживалось, и Чжан Ян и Лин Сюэ болтали на отвлеченные темы, ожидая начала игры. Виртуальные капсулы, что были размещены на территории этого помещения, все были новыми и очень дорогими. Да и после каждого матча персонал будет проверять их, чтобы убедиться в честности игры. Причем никакие другие устройства подключать к капсуле было запрещено. И в связи с этим и подумать никто не мог, что кто-то из стримеров или обычных игроков, которые были с ними в команде, будут читерить. Чжан Ян посмотрел на список в своей руке и сказал: «Многие зрители скорее всего немного обеспокоены составом некоторых команд, из-за чего мы просто обязаны развеять все сомнения на их счет. На вашем экране теперь отображается подробный список 25 команд. Стоит отметить, что команда старого Персли состоит из трех стримеров и одного игрока, но этот игрок знаком многим, так как в прошлом он был популярным стримером, это Хайми собственной персоной. Что ж, это было очень неожиданно. С другой стороны, в команде Цань-Цаня есть игрок. Мы должны подчеркнуть, что это не стример. Он профессиональный игрок, причем профессиональный иностранный игрок. Это Хасон из Европы, известный как снайпер. Он официально еще не перешел в PUBG, но его не следует недооценивать. Этот известный многим снайпер сделает эти стримерские игры еще более захватывающими. В это время камера показала Хасона. Это был худой белый парень с короткими светлыми волосами, и он слегка улыбнулся в камеру, после чего вошел в виртуальную капсулу. В этот же момент чаты всех прямых трансляций их взорвались. Хасон, черт, так это правда, европейский снайпер, за деньги теперь можно получить помощь даже от профессионального игрока, что за чушь, пусть тогда все киберспортсмены мира придут на эти стримерские игры. Цань настолько толстокожий, хе-хе, никаких ограничений с приглашением в команду киберспортсменов не существует, деньги решают многое, и многое можно позволить, имея деньги. Если ты не согласен, тогда давай, иди пожалуйся мамочке. Все чаты кипели, и в основном из-за того, что никто не ожидал профессионального игрока на этом событии. Но на самом деле Хасон приехал сюда не специально, а иначе, учитывая, как в этом мире быстро делались визы, он бы просто не успел попасть в Китай. Хасон просто был в отпуске, и его отпуск уже вот-вот должен был кончиться. Цань узнал об этом и связался с ним, после чего пригласил его в свою команду. И Хасон был рад. В любом случае, ему предстояло поиграть всего 2 дня, причем игр, можно сказать, им предстояло сыграть очень мало. И раз уж ему предложили деньги за то, что он будет играть, откровенно говоря, с не очень сильными игроками, почему он должен был отказаться от такого хорошего предложения? Глава 705. На гору. Капсулы были быстро введены в эксплуатацию, и вскоре первый матч официально стартовал. Маршрут самолета пролегал с юго-востока на северо-запад, как раз через военную базу. Его путь проходил через несколько мест с хорошим лутом. Он пролетал, начиная с военной базы и заканчивая школой, так что можно было сказать, что такой маршрут был самым любимым у многих экспертов. На военной базе выпрыгнули 3 команды, однако они упали в довольно далеком друг от друга местах, но им все равно нужно будет следить за тем, чтобы их вдруг не зажали в тиски. О, команда старого Персли выпрыгнула на мосте. Похоже, что они планируют проехать немного дальше, видимо, они в этом матче будут играть довольно безопасно. Это довольно хороший выбор. Похоже, что все решили по максимуму избегать контактов с другими командами в самом начале. Однако это вполне логично, учитывая то, кто играет на наших стримерских играх. О, на военной базе случилась первая стычка. Хасон приземлился на крыше здания и поднял КАР-98К. Он убил игрока в противоположном здании из стандартного прицела. К счастью, есть товарищи по команде, которые смогут поднять этого неудачливого игрока, но Хасон достоин своего титула. Он не дает игрокам из другой команды высунуться из. С комментариями Чжан Яна и Лин Сюи смотреть за игрой было довольно приятно. То, что команды по большей части решили высадиться на разных позициях, было вполне логичным развитием событий. Эти стримерские игры использовали систему баллов, что означало, что первоочередной задачей для всех команд являлось выживанием в течение как можно большего времени. По предложению Цзаучжу его команда выбрала 1 точку высадки, после чего они поехали обыскивать местность в стороне от пути самолета. Таким простым действием они избегут стычек на ранней стадии. Но команда Цаня выпрыгнула прямо на военной базе. Видимо, так как у них был Хасон, они были очень уверены в себе. В то время как другие команды все еще искали вещи, военная база уже кипела. Хасон был один на крыше здания, в то время как другие его члены команды искали вещи в других местах. Всего за несколько минут Хасон сбил с ног 4 игроков и окончательно убил 2 игроков. В школе, в городе, в некоторых самых жарких местах тоже начали вспыхивать перестрелки. Однако в то время, как в других местах все время убивали разные игроки, на военной базе убивал только Хасон. Зрители прямых трансляций были немного ошеломлены. Хасон держал в руках КАР-98К и находился на вершине здания, и благодаря своей позиции он мог быстро найти врагов по всей военной базе. Как только он кого-то обнаруживал, он тут же выстреливал ему в голову. «Черт возьми, неужели этот иностранец играет так хорошо? Я только увидел чувака в окне, а он его уже убил. Он читер. Другие команды должны избегать команды Цань-Цаня. Этот Хасон действительно отвратителен». Хасон поднял свой КАР-98К на вершину здания и выстрелил, из-за чего все еще живые игроки из 2 других команд почувствовали холод. У них было такое чувство, что они будто бы встретились с читером на обычном сервере. Они не смели вести себя безрассудно, потому что понимали, что этот парень просто убьет их. Но в то же время, пока они думали, что этот парень – читер, они отчетливо понимали, что он просто не мог им быть, ибо все капсулы проверили перед стартом матча и проверят после его конца, так что этот парень действительно был очень силен. Цинянь, старый Персли и другие быстро искали какой-нибудь полезный лут. Получив неплохую снайперскую винтовку, Хайми вызвался понаблюдать за окрестностями. На военной базе творится бедлам. Этот Хасон уже убил нескольких игроков. Мы не должны встретиться с его командой, давайте для начала найдем более-менее нормальное вооружение, а иначе мы просто ничего не сможем противопоставить им. Зона благоволит нам. Давайте через минуту используем энергетики и пойдем дальше. «Кто-то едет, северо-восток», — внезапно сказал Хайми. Старый Персли быстро забрался на крышу здания и сказал: «Продолжайте поиски, Хайми и я сможем справиться с ними». Старый Персли бросил Хайми четырехкратный прицел, после чего они вместе прицелились в движущийся джип. «Минус один, минус два, хорошая работа, залутаем ящики, когда будем уходить отсюда». Меньше чем за минуту они разобрались с этой командой. Джип, который ехал прямо по открытой местности, был похож на живую мишень. Выстрел Хайми из Кар-98К убил водителя, и остальные игроки из-за этого запаниковали и были быстро убиты. Чат мгновенно наполнился шестерками. С точки зрения популярности, команда старого Персли и Хайми была самой популярной командой. В одной команде было сразу три больших стримера. И видя, что выступления старого Персли и Хайми были таким захватывающим, их фанаты не жалели сил на их поддержку. «Старый Персли действительно силен, брат, я болею за тебя». Хайми наконец-то решил вернуться, я ждал его возвращения. «Вперед, брат, он просто играет в команде со своим другом, тебе не кажется, что еще слишком рано писать такое? Пусть эта иностранная собака проиграет, я не хочу, чтобы Хасон победил». Команда Циняня прошла весь путь от юго-западного порта до севера, в то время как команда Цань-Цаня вышла из военной базы и пересекла мост, так и не уничтожив окончательно две других команды. Однако эти две команды в конечном итоге умерли от рук других команд. Самое поразительное, что к этому времени число убийств Хасона достигло 8. Этот матч был наполнен стримерами и их друзьями, и в основном они не были слабыми игроками, однако он был слишком силен. Хасон мог убивать других стримеров все так же просто, чего было достаточно, чтобы показать, насколько был велик разрыв между стримером и профессиональным игроком. Цань-Цань и Хасон ехали в разных машинах, но ехали они почти в притирку друг к другу, и в каждой машине было по два игрока. «Хасон, давай заедем на эту гору, хорошо?» – вежливо сказал Цань по-английски. Хасон небрежно сказал: «Конечно, если бы это был какой-нибудь официальный турнир, Хасон бы отказался, сославшись на рискованную позицию». Но после стольких убийств он в основном понял уровень других игроков. В то же время Цзаучжо сказал: «Поднимаемся на гору. После подъема на гору мы сможем заблокировать все юго-восточные пути и получим хорошие преимущества». «Ок». Другие согласно кивнули. Они были слишком хорошо залутаны, так что им не было смысла избегать перестрелок. Сейчас им нужно было занять хорошую позицию ради укрепления своего преимущества. Глава 706. Первая игра стримеров. Чжан Ян посмотрел на карту и сказал: «Команда старого Персли и мистера Цаня, скорее всего, встретится на горе. Эти две команды в настоящее время являются самыми популярными командами, и обе команды оснащены почти что лучшим снаряжением. Аирдроп. Аирдроп падает слева от команды старого Персли. Он упадет на склоне горы, рядом с камнем. Посмотрим, решит ли старый Персли испытать свою судьбу». Зрители были взволнованы. Хотя осталось еще 6-7 команд, сейчас все внимание было приковано к команде старого Персли и Цань-Цаня, так как в этом матче эти две команды показали самый высокий уровень игры. «Аирдроп на северо-западе. Он скорее всего упадет на склон. Мы будем его лутать?» – спросил Хайми. Цзаучжо посмотрел на местность и сказал: «Это немного опасно, лучше не ходить». Цинянь сказал: «Мы все равно поднимаемся на гору, вы идите, а я залутаю дроп». Старый Персли заколебался: «Не слишком ли это опасно?» Цинянь сказал: «Гораздо опаснее идти вместе. Я схожу туда в соло. Вы же подниметесь на гору и в случае чего прикроете меня». Старый Персли кивнул: «Будь осторожен». Джип остановился, и Циняня вышел из него. Старый Персли и еще двое игроков продолжили подниматься на гору в соответствии с первоначальным планом. Цинянь ринулся в сторону аирдропа, но в этот момент вдалеке раздался выстрел. Цинянь успел обнаружить машину в то же самое время, когда услышал выстрел. «Кто-нибудь, прикройте меня», — сказал Цинянь. Старый Персли остановился на середине пути, так как увидел хороший склон. У подножия горы на юго-востоке две машины остановились бок о бок, и ему стало очевидно, что они не собирались позволять им подняться в гору. И старый Персли, и Хайми немедленно контратаковали, и другая команда сразу же переключилась на джип старого Персли. Хайми пулей пробил одну из шин машины противника, но тут же пуля точно попала ему в голову. «Там эксперт, там скорее всего Хасон». Хайми был в шлеме третьего уровня, так что эта пуля оставила ему совсем немного здоровья, Однако взамен он смог пробить шину и мог спокойно подлечиться и продолжить воевать. В итоге обе стороны зашли в тупик. Хасон равнодушно сказал: «Забейте на этого парня, который пошел лутать аирдроп. Очевидно, что он новичок. Сначала убьем его товарищей, после чего переключимся на него. Берите на себя тех, что находится справа и слева. Я возьму центрального». Видя, что трое игроков прятались за укрытием и не смели высунуться, Хасон не мог не усмехнуться. «Пока что не высовывайтесь, я постараюсь перестрелять его». В этой команде только у Хайми и Циняня были шлемы третьего уровня, поэтому Хайми решил ввязаться в бой один на один с Хасоном, так как по крайней мере он не умрет от одного попадания в голову, ведь у него был шлем третьего уровня. В то же время Цинянь наконец подошел к аирдропу. «Боже, пусть в нем будет Авн», – пробормотал Цинянь. «Если он сейчас заглянет в аирдроп и увидит, что там лежит пистолет-пулемет Томпсона, этот матч, по сути, скорее всего будет проигран». «А боже, серьезно, Авн?» Глаза Циняня загорелись, когда он открыл аирдроп. Хотя в нем не было маскахалата и адреналина, одного Авн было более чем достаточно. Но в этот момент он заметил уведомление о нокауте и убийстве. Хайми и Хасон перестреливались один на один, и в конечном итоге Хасон выбил Хайми с ног. Конечно, сам Хасон словил две пули от Хайми. Однако обе эти пули попали ему в тело, а не в голову, из-за чего он все еще стоял на ногах. В то же время двое игроков из команды Хасона были убиты старым Персли, но сам он практически умер. Прямо сейчас у него было около 10% здоровья, в то время как Толстячок был мертв. Толстячок пожертвовал своей жизнью и спас тем самым старого Персли, а иначе старый Персли и Толстячок в конечном итоге сейчас были бы мертвы. В то же время к ним бросился Цань-Цань с гранатой в руках, но в этот момент, когда ему оставалось пробежать всего ничего, раздался выстрел из Авн. Бум! Шлем Цань-Цаня третьего уровня не смог заблокировать эту пулю, и Цань-Цань мгновенно отправился в нокаут. Самое главное, что граната, которую он держал в руке, так и не была брошена, из-за чего она убила его. В один момент ситуация склонилась в сторону команды старого Персли. Хасон успел сделать выстрел из своего Кар-98К, но Цинянь сразу же откатился после выстрела, из-за чего пуля в итоге попала в землю, да и на самом деле было неважно, попала ли эта пуля в Циняня или нет, так как на его голове был шлем третьего уровня, и он просто не мог умереть от одной пули из Кар-98К. И так как старый Персли смог поднять Хайми на ноги, эти двое начали использовать медикаменты и сейчас спокойно пополняли свое здоровье. «Осмелишься ли ты сыграть со мной? Твоему Кар-98К нужно сделать два выстрела, чтобы я умер, в то время как мне хватит одного». Цинянь был готов в любой момент выстрелить в голову Хасона. Вскоре он увидел краем глаза, как Хасон начал убегать по склону горы. Однако Цинянь заметил это краем глаза и больше не видел его, из-за чего не смог убить. После того, как он подтвердил, что Хасон действительно ушел, Цинянь сказал об этом своим товарищам. «Хорошо, все получилось как нельзя лучше», — сказал Хайми. Цинянь улыбнулся. «Давайте займем гору, пока не поздно». В это же время в голосовом чате команды Цань Цаня было очень тихо. Хасон продал своих товарищей и даже никого не забрал взамен, но они ничего ему не сказали. В любом случае, даже Хасон не мог отыграть в одиночку против трех игроков. К тому же у одного из них был Авм, и он занял хорошую позицию. «Хасон, Цань-Цань хотел что-то сказать, но его тут же перебили. Заткнись, мне не нужны советы, я убью их». В голосе Хасона слышалась нотка гнева. Очевидно, что он был очень недоволен результатами этой стычки. Он не ожидал увидеть такую команду. Их снаряжение было хорошим и играли они неплохо, в то время как он остался один. «Этот чертов Авм, проклятый нефритовый император». Хасон был очень зол, но не потому, что его товарищи были мертвы, а потому, что он не осмелился сразиться с Цинянем. Хасон понял, что его суждение было неверным. Этот парень, который бросил своих товарищей по команде, чтобы залутать аирдроп, вероятно, был самым сильным игроком из той команды. Глава 707. Первая игра стримеров. Битва между этими двумя командами была очень захватывающей, и результат превзошел все ожидания. Да, Авм из аирдропа сыграл очень важную роль. Хасон отступил, и это действительно удивительно. Оба комментатора были взволнованы. Увидев результат стычки команды старого Персли и Цаня в виде 3-1, многие были ошеломлены, так как не думали, что команда старого Персли выйдет из этой ситуации победителем. И отступление Хасона было больше похоже на отступление Волка, который хотел преподать своим обидчикам урок в будущем. Потрясающе, Хасон испугался и убежал, Хайми проиграл Хасону, но этот нефритовый император настолько испугал его, что Хайми, поджав хвост, убежал. Хасон решил уйти и начал играть более безопасно, в то время как команда Циняня продолжила подниматься на гору по первоначальному маршруту. «Хайми, давай поменяемся пушками. Ты даешь мне свой Кар-98К, я тебе свой М416. Твой шлем и броник скоро выйдут из строя, так что это лучшее решение», — сказал Цинянь. Минутой ранее Хайми и Хасон перестреливались друг с другом, из-за чего его шлем почти вышел из строя. Смысл предложения Циняня был предельно ясен. Старый Персли и Хайми будут сосредоточены на борьбе в ближнем бою, в то время как он будет работать по средней и дальней дистанции. Вавн было слишком мало патронов, всего 20, и будет лучше, если он оставит их для игроков с третьими шлемами. Хайми ничего не сказал и сбросил свой Кар-98К Циняню. До стычки с Хасоном Хайми также имел относительно трезвое представление о своей меткости. С обычными игроками он мог спокойно перестреливаться и побеждать, но встретив в игре такого эксперта, как Хасон, он просто не мог победить его один на один в равном бою. И вместо бессмысленных попыток обыграть его, будет лучше, если он будет играть с автоматическими винтовками. На северо-западе гости. Если видишь кого-то, стреляй. За машиной трое одного снял. Три игрока держали гору под собой, и как только другие команды появлялись в их поле зрения, они сразу же умирали. Зона же по-прежнему играла на руку команде старого Персли. Гора в основном находилась в зоне, и из-за этого другие команды хотели занять ее, но на горе игрок с Кар-98К. Слишком опасно. Ты сможешь снять его? Нет, этот парень с Кар-98К слишком меткий. Разве ты не видел, скольких людей он уже убил? Это Хасон там, на горе? Нет, это команда старого Персли. Команда Цань-Цаня, похоже, уже выбыла из игры. Но я следил за уведомлениями об убийствах и не видел, чтобы кто-то нокаутировал или полностью убивал Хасон. Черт возьми, у старого Персли есть эксперт уровня Хасона. Другие команды хотели занять гору, но просто-напросто не могли этого сделать, так как Цинянь прятался за камнем, и каждый раз, когда ему поступала информация от его товарищей, он убивал свою цель либо с Кар-98К, если у его цели был шлем второго уровня или меньше, или Савм, если его цель была в шлеме третьего уровня. Одна из команд решила попытаться зарашить гору, но в итоге четверо игроков не смогли ничего сделать и умерли. Серия убийств и нокаутов ошеломила многих зрителей. Черт возьми, команда старого Персли решила убить всех, кто попытается взойти на гору. В руках этого нефритового императора Кар-98К слишком мощный. Кто он? Хе-хе-хе, Хасон испугался и убежал, когда увидел в его руках снайперку. Кто? Черт возьми, этот парень. Профессиональный игрок, где старый Персли откопал такое сокровище. Первоначально внимание зрителей было в основном сосредоточено на двух больших стримерах, на старом Персли и Хайми, но меткая стрельба Циняня в одно мгновение стала самой обсуждаемой вещью во всех чатах. Хотя старый Персли и Хайми играли очень хорошо, в данный момент они были всего лишь незначительной поддержкой Циняня. Зона будет перед холмом, на равнине. Зона продолжала сокращаться, и на данный момент были живы представители шести команд, а точное количество живых игроков не было известно, по крайней мере для участников этих игр-стримеров. Эта зона не была хорошей для команды старого Персли, так как они должны были покинуть гору, но на их пути не было ни одного нормального укрытия, и, по сути, если они начнут спускаться с горы, они будут открыты для многих позиций. «Тебе вернуть М416?» – спросил Хайми. Цинянь покачал головой. «Пока не нужно». На данный момент Цинянь в основном ясно понимал уровень игры других команд. Он начал носить с собой М416 в основном для непредвиденных ситуаций, но теперь в этом больше не было необходимости, и сейчас, с двумя снайперскими винтовками, он мог максимализировать свою пользу. На равнине же не было большого количества укрытий. Хотя на равнине они будут открыты, это также означает, что они будут видеть других так же, как и они их, так что снайперские винтовки в таком случае смогут показать себя во всей красе. Трое игроков быстро начали спускаться с горы, нашли хорошо расположенный склон и стали ждать, пока зона начнет сужаться. Зрители же ясно видели всю картину с точки зрения бога, а точнее то, что все команды, словно сговорившись, держались друг от друга на определенном расстоянии и не видели друг друга. В этом и заключалась разница между матчами, где участвовали только сильные команды, и матчами, где участвовали команды, собранные не в попад. В обычном матче зачастую до последней зоны доживало 2-3 команды, но на самом деле зачастую все заканчивалось еще задолго до наступления последней зоны. Но в матчах, где участвовали игроки высокого уровня, практически всегда до последней зоны доживало приличное количество команд, причем даже если одна команда обнаруживала другую, она не стала бы сразу стрелять в нее без крайней необходимости. Вот тебе глушитель. К сожалению, у меня есть только один. Старый Персли бросил глушитель Циняню. Этот глушитель был найден у предыдущей команды, которая пыталась зарашить гору. Цинянь нацепил глушитель и сказал: «Все в порядке, одного мне достаточно. Вы двое постарайтесь быть как можно тише, не раскрывайте свои позиции без крайней необходимости». У Хайми был глушитель, но у старого Персли его не было. Цинянь же имел большой опыт с лестницы богов и прекрасно понимал, что как только выстрелы раскроют их точное местоположение, другие команды решат посмотреть, кто это там был таким наглым, раз решил пострелять в последней зоне. Глава 708. Первая игра стримеров. С коротким и легким бух пуля вылетела из кар 98К и попала в игрока. «Я упал, поднимите меня, ползи к нам». «Где враг?» «Не уверен, у него глушитель». «Это тот нефритовый император, игрок с команды старого Персли». «Не высовываемся, сидим тихо». Эта команда на данный момент состояла из 4 игроков. Они все время избегали перестрелок и просто тихо передвигались по безопасным путям ближе в центр зоны. Но так как зона все время сокращалась, их столкновение с какой-нибудь командой было неизбежным. Но они подумать не могли, что попадут под взор Циняня. Однако впереди них была обширная равнина, а за ней был подъем на гору с множеством деревьев и высоких и низких склонов. В то время как Кар-98К врага был оснащен глушителем, поэтому, хотя этого игрока и нокаутировали, они не могли найти Циняня. «У меня шлем 3-го уровня, я покажу свою голову, а вы высматривайте его, черт, я в нокауте, поднимите меня, у него есть АВМ, 2 снайперки, серьезно?» Этот игрок со шлемом 3-го уровня хотел добровольно стать мишенью, но вскоре после того, как он показал свою голову, он был нокаутирован.